Глава 35. Виктор Волков. Накинув на себя силовой полог, я зачем-то набрал в легкие воздуха, выбросил себя из шлюза на пластобетон и замер. Метрах в 10 от моего кречета, раскинув руки в стороны и запрокинув голову, стояла моя Иришка, без силового полога. Под струями проливного тропического дождя, в насквозь промокшем летном комбинезоне, и улыбалась. В три прыжка, оказавшись рядом, я изменил конфигурацию зонта так, чтобы он мог прикрыть двух человек, сдвинул его в сторону своей любимой женщины и нарвался на недовольное рычание. «Убери!» 100 лет не стояла под настоящим дождем. «Простудишься!» Я скользнул в сторону, уклоняясь от тычка в спину. «Казарма! Альтернатива! Кречет! Казарма, альтернатива, кречет. Каждый день одно и то же», — фыркнула Линда. «Надоело. А тут природа, буйство стихии. Закрой глаза, прислушайся, и ты услышишь, как шелестят капли, падающие на пластобетон. Чувствуешь запах свежести, весны, обновления?» «Слышу, как вскипают капли, падающие на обтекатели дюз. Чувствую запах перекаленного металла и отработанного топлива. Слышу мат техников, которые бурчат, что им страшно, неохота обслуживать наши корабли в такую погоду», – пробормотал я. «Мы же не на природе, а стоим на посадочной площадке военной базы». «Нет в тебе романтики, Волков», – вздохнула Горобец. «Солдафон солдафоном». «Устал он просто», – неожиданно подала голос Иришка. И, открыв глаза, грустно посмотрела на меня, что опять Харитонов вызывает. «Ага», – признался я. «Судя по голосу, чем-то жутко доволен, а я хочу спать». «Вот и спал бы в гипере, как все нормальные люди», – возмутилась Линда. «Сколько можно работать? У нас для этого вон Пашка есть, штатный аналитик. А ты просто пилот. Да и Семёныч хорош, не успели сесть, как он тут как тут». «Не ворчи, тебе не идет», – усмехнулся я. И растрепал ее и без того не особо причесанные волосы. «Ну вон, прилетели уже». Заметив, как струи дождя, искривляясь, очерчивают контур у харитоновской капли, вздохнула Орлова. «А я промокла, и мне надо в казарму». «Вот тебе, Линда, причина романтического настроения Ирины Орловой», – расхохотался я. «А ты запах свежести, весны». «Гады! Уйду я от вас!» Обиженно надув губы, Горобец угрюмо окинула взгляд на замерший за моей спиной бот и, не дождавшись появления начальства, рванула в сторону казармы. «Доброе утро, господа офицеры!» Выбравшийся из бота генерал сиял еще больше, чем во время недавнего вызова. «Пока летел, успел посмотреть начало вашего отчета. Великолепная работа!» «Ага», – буркнул я. «Один корвет потеряли, остальные раздолбали. В ближайшее время о рейдах на трофейной технике можно забыть. А в системе Кнодра, между прочим, нетронутая верфь». «Да бог с ней, и до нее доберетесь», – улыбнулся Харитонов. «А у меня хорошие новости». «Циклопы объявили о своей капитуляции?» — криво ухмыльнулась Иришка. «Конфедерация попросила членство в АНСО?» Генерал прервался на полуслове, пристально посмотрел на Орлову и сокрушенно вздохнул. «Что, совсем умотались? А тут я со своими новыми кораблями». «С чем, с чем?» — в два голоса переспросили мы. «Пока вы носились по рейдам, мы тут закончили испытание нового истребителя. Впрочем, бог с ним. Вы устали, наверняка хотите выспаться, идите в казарму, перенесем полеты на потом, или пусть машину тестирует молодежь». «У вас совесть есть, сэр?» – возмущенно поинтересовалась Иришка. «Какая нафиг молодежь? Где эти машинки сейчас?» «В трюме Атланта, на посадочном квадрате комплекса. Линейные размеры Беркута существенно не изменились. Он длиннее кречета на 320 мм и на 181 мм меньше в диаметре. Масса покоя практически та же». Любовно поглаживая одну из посадочных опор, Харитонов перечислял нам тактико-технические характеристики истребителя. А я, замерев метрах в 10 от корабля, с интересом рассматривал новые обводы. Честно говоря, на размеры и энерговооруженность двигателей мне было наплевать. Я прекрасно понимал, что не будь он мощнее тех машин, на которых мы летали, генерал бы нас сюда не приволок. Я не мог понять другого. Зачем создателям «Беркута» понадобилось удлинять оружейные пилоны и увеличивать их количество вдвое? 4 почти полноценных крыла делали машину, похожей на древнюю ракету, и это слегка действовало мне на нервы. «Зачем ему эти плавники?» – опередив меня, поинтересовалась у генерала Иришка. «Не заболтал». Мгновенно забыв про объем топливных баков и количество посадочных опор, Харитонов ехидно улыбнулся. И, слегка склонив голову к плечу, пробормотал. «В отличие от Кречета, на Беркуте по 5 эффекторов ГПИ. Один вон в том утолщении на носу и еще 4 на концах оружейных пилонов. Такая компоновка позволяет многое. Например, уничтожать эмиттеры защитных полей импульсами одного единственного корабля». «О, черт!» – вырвалось у меня. «Это же просто катастрофа!» «Да!» – гордо подбочинился генерал. «Именно так! Летающая катастрофа для всех, кто с ним столкнется!» «Вик говорит не об этом!» – перебила его Ира. «На сегодняшний день нормально летать умеет только треть подразделения. Остальные 2/3 – узкие специалисты, и кроме работы со своими щитами и оружием, толком ничего не умеют». «Угу», – подтвердил я. «А большинство тех, кто умеет летать, давно разучились и стрелять, и закрываться щитами. Если я правильно понял ваш намек, то летать тройками на таких машинах – извращение. Тогда получается, что придется менять всю программу подготовки. И как только мы начнем перестраивать тактическое мышление, у нас возникнет технический провал». «Не понял», – нахмурился генерал. «Какой провал?» «КПД работы в тройках упадет, а в двойках не успеет вырасти, и подразделение превратится в толпу пилотов-первокурсников, шарахающихся от собственной тени». «Да, но ведь можно пересаживать на Беркуты не всех сразу», – расстроился Харитонов. «Или летать в тройках и дальше». «Можно. Только в некоторых ситуациях КПД 15 звеньев по 2 машины выше, чем КПД 10 из 3. В общем, как подступиться к смене программы, я пока себе не представляю. Пожалуй, надо заново протестировать всех ребят до единого. Потом прикинуть состав будущих пар, разобраться с последовательностью деления старых и создания новых, с психологической совместимостью и проблемами, которые неизбежно появятся у тех, кто остался неудел. А еще понять, какое количество ребят в принципе не способно летать на таких машинах. И, майор, вам пора на штатную работу, вы начинаете стареть», – перебил меня на полуслове, ухмыльнувшись генерал. «Год назад вы бы влезли в новую машину, не задумываясь о том, как на ней будут летать остальные. А сейчас стоите и строите планы на будущее. Неужели вам не хочется просто попробовать ее на прочность?» Иришка посмотрела на мое обалдевшее лицо и расхохоталась. «Слышь, мыслитель, дуй в кабину, сколько можно брюзжать?» Усевшись в кресло пилота, я подключил БКшку к приемному блоку Беркута и онемел. В привычном окне интерфейса вдруг прописалось не 20, а 48 слотов контроля. То есть создатели этого истребителя всерьез полагали, что кто-то из нас окажется способен контролировать такое сумасшедшее количество машин. Удержавшись от желания почесать затылок, я прогнал полетные тесты и снова завис. Иконки состояния эмиттеров защитных полей отказывались подмигивать красным. Попытка переключиться на резервные цепи не удалась. Беркут упорно отказывался признавать действующую цепь повреждений. Решив, что взлетать на разваливающейся на ходу машине не имеет смысла, я затребовал у Искина информацию о компоновке и ТТХ поврежденных устройств и почувствовал, что у меня отваливается челюсть. Предельная мощность импульса, которую могли выдержать эффекторы, оказалась в 12 раз выше того, который выдавали генераторы полей интерференции линкоров-циклопов. То есть, если верить цифрам, указанным в руководстве по эксплуатации, снять защитное поле с Беркута могли только импульсы стационарных излучателей орбитальных крепостей. «Ты че не взлетаешь?» Услышав удивленный голос Иришки, я скопировал изучаемую мною страничку и скинул ей для ознакомления. «Охренеть!» – восхищенно воскликнула она минуты через полторы. «Из тумана можно не вылезать!» «Может, это опечатка?» – засомневался я. «Вы определили прочности эмиттеров?» – поинтересовался генерал. «Да, сэр!» – хором ответили мы. «Нет, при их создании использовали один интересный материал, технологию создания которого нам любезно подарили гномы. Кстати, в Беркуте довольно много узлов, в которых использованы их технологии, скажем, тот же деструктор». «Что?» «Деструктор?» – переспросил я. «Ну да. Иконка его состояния чуть левее, ниже пиктограммы контроля схода противоракет». «И что он дает?» – найдя указанную иконку, спросил я. «Для обеспечения стандартного импульса ГПИ достаточно трех эффекторов, не правда ли?» – усмехнулся Харитонов. «Зато достаточная мощность двигателя и наличие 5 единиц позволяет выдать полевой жгут. Нечто вроде лазерного луча очень высокой мощности. Правда, дальность его применения сравнительно невелика, но для маневренного ближнего боя подходит идеально». «Так, гномы же пацифисты», – удивилась Иришка. «Мы видоизменили основной рабочий узел горнопроходческого комбайна», – усмехнулся генерал. «То, что используется гномами для дробления породы в полях астероидов. Кстати, и генератор мерцания на Беркуте тоже нестандартный. Передрали с трофейных корветов, так что предельная частота смещения теперь увеличилась вдвое». «Все? Достаточно? А остальное потом?» Поняв, что Харитонов сел на своего любимого конька и готов обсуждать ТТХ нового истребителя до бесконечности, я аккуратно оторвал машину от посадочного стола и дал на движки 10% тяги. А через пару минут понял, что медленно схожу с ума. Новые, гораздо более мощные гравикомпенсаторы и движки превращали полет на Беркуте в нечто неописуемое. Машина реагировала на любые, самые запредельные требования пилота. Причем так, как будто законы физики писались не для нее. Нет, конечно же, предельные режимы существовали и для этого истребителя. Но для того, чтобы до них добраться, требовалось очень постараться. Я раз 15, умывшись кровью из носа и ушей, нашел только пару режимов, при которых он переставал слушаться управления и начинал еле заметно рыскать на виражах. Впрочем, область идеальной реакции Беркута была настолько широка, что пенять на эти огрехи мне показалось смешным. «Ну и как он тебе в полете?» – поинтересовалась Иришка, устав торчать в ходовой рубке «Атланта» и смотреть, как я терзаю пилотный образец. «Ураган!» – честно ответил я. «Последние 5 минут пытаюсь придумать причину, которая позволит не пустить тебя за штурвал». «Это еще зачем?» – возмутилась она. Я отключил заблокированный перед вылетом видеосигнал и подождал пару секунд, пока установится изображение. «Что у тебя с лицом?» – испугалась Иришка. «Летаю!» – счастливо улыбнувшись, ответил я. «И хочу еще!»